могу порекомендовать Фергус», — Гарденс задумчиво почесал подбородок. «Это небольшая горнодобывающая колония на окраине сектора. Официально она под юрисдикцией Федерации, но на практике там правят местные шахтерские корпорации». «Звучит неплохо», — кивнул. «Далеко это от Тау-Киты?» «Еще день пути в гиперпространстве, но это не проблема, если доплатишь». Усмехнулся. «Конечно, доплачу». «Похоже, это становится традицией». «Бизнес есть бизнес», — пожал плечами Гарденс. «А на Фергус тебе понадобятся все твои кредиты. Это не самое дешевое место для жизни». «Переживу». «Кстати», — внезапно спросил Гарденс, — «ты случайно не тот парень, которого показывали в новостях?» «Тот, что прикончил двоих в клане Гаиджи и сбежал?» «Двоих». «Не понял», — одновременно пытаясь сообразить, кого там можно считать вторым. «Расслабься. Мне без разницы, кто ты и что ты сделал. Главное, чтобы ты заплатил за перевозку. Все остальное — не мое дело», — Гарденс примирительно поднял руки. «Это правильный подход», — кивнул, слегка расслабляясь. «И я заплачу все, что должен». «Отлично», — Гарденс довольно улыбнулся. «Думаю, мы поладим». 4 дня пролетели быстро. Лежал в своей каюте и честно пытался не думать ни о чем, но все мысли постоянно возвращались на Элзабию. «Капитан, мы приближаемся к месту назначения», — сообщила Кианна. «По всем признакам, это шахтерская станция Фергус». «Что мы знаем об этой станции?» «Шахтерская станция Фергус расположена в поясе астероидов системы», — начал рассказывать Кианна и понял, что это надолго и зря задал данный вопрос. «Капитан, зафиксирован входящий вызов от Гарденса», — прервала свой рассказ Кианна, после чего пересел в кресло перед панелью. «Соедини». Лицо Гарденса появилось на небольшой панели на стене. Он выглядел довольным собой. «Приближаемся к месту назначения», — сказал он с ухмылкой. «Еще полчаса, и я выгружу твой шахтерский комплекс». В ответ согласно кивнул. «Да не грусти, здесь шахтерский форпост в поясе астероидов. Неплохое местечко, если не боишься испачкать руки. Многие прилетают сюда, чтобы начать все с чистого листа», — Гарденс ободряюще улыбнулся. Заметил, что во время разговора он что-то быстро отвечал на своем терминале, явно не имеющее отношения к посадке. «Что-то ищешь?» — спросил с подозрением. Да так, он на мгновение замялся, просто смотрю, не найдется ли обратного груза на Элзабию. «Не хочу возвращаться с пустым трюмом». «И как найдется?» «Возможно», — он улыбнулся. «Порой здесь бывают весьма неплохие грузы за хорошие креды». «Понятно», — кивнул. «Значит, ты с самого начала планировал лететь на Фергус». Гарденс даже не попытался это отрицать. «Дела есть дела», — сказал он. «Но не переживай, ты получаешь то, за что заплатил, возможность исчезнуть с Элзабии. Фергус — не самое плохое место для этого». «Знаю». «Начну тоже готовить челнок к выгрузке». Отключив связь, откинулся в кресле и задумался. «Гарденс меня надул, он с самого начала планировал лететь сюда, но, с другой стороны, главное для меня было выбраться с Элзабии. Кианна, что ты там начала говорить о Фергусе?» «Только коротко. Станция Фергус основана корпорацией Mineral United 80 лет назад как шахтерский форпост для добычи редкоземельных элементов в поясе астероидов. С тех пор сменила несколько владельцев. Сейчас управляется консорциумом из 3 добывающих компаний. Население около 30 тысяч человек, преимущественно шахтеры, технический персонал и торговцы. Уровень преступности выше среднего, но ниже, чем на других подобных станциях. Система безопасности минимальная, только для поддержания базового порядка». «Звучит не так плохо», — заметил, обдумывая полученную информацию. Через полчаса «Саламандра» встала на внешней стоянке возле станции «Фербус». Рядом стояло больше 10 рудовозов с разными эмблемами на бортах. 4 крупных рудоперерабатывающих комплекса находилось немного дальше. Около них сейчас было больше 100 небольших шахтерских кораблей. Еще больше таких кораблей висели в несколько рядов на стоянке ближе к станции. «Готовность к выгрузке через 5 минут», — сообщил Гарденс по связи. «Принято». Активировал все системы челнока. Кианна запустила диагностику. «Капитан, все системы функционируют нормально. Единственное замечание — необходимо пополнить запасы воды и пищи. Займемся этим на станции». Пришел вызов от Гарденса. Он сообщил, что ждет меня снаружи. Вышел из челнока и сразу увидел его. Он стоял, опираясь на приборку, с самодовольным выражением лица. «Ну что, доволен доставкой?» — спросил он с ухмылкой. «Вполне», — протянул ему чип с оставшейся суммой. «Все как договаривались». Гарденс взял чип, проверил сумму и удовлетворенно кивнул. «Будет еще что надо привезти, обращайся. Контакты знаешь?» «Непременно». «Тогда прошу на выход», — Гарденс нажал кнопку на пульте, и внутри замигали красные сирены, предупреждая об открытии трюма. Вылетел из трюма и нагло занял место на стоянке, где стояли утлые шахтерские кораблики. Меня волновали диспетчеры, но они не проявили ко мне никакого интереса. Челнок размером был немного больше шахтерского кораблика, видимо, поэтому на меня не обратили внимания. «Запрашивать разрешение на подключение к локальной сети станции, капитан?» — спросила Кианна. «Подключайся, но осторожно. Никаких следов, только пассивный сбор информации. Мне нужно знать все об этом месте, кто здесь главный и как отсюда в случае чего быстро улететь». «Принято, капитан». Какое-то смутное предчувствие говорило, что это место принесет немало сюрпризов. Гарденс почему-то решил, что станция Фергус станет моим пристанищем, хотя задерживаться здесь в мои планы совсем не входило. «Капитан», — голос Кианны прервал мои размышления, — «я провела анализ запасов. На борту критически низкий уровень воды и продовольствия. Особенно воды. Рекомендую пополнить запасы, пока мы находимся возле станции». Вздохнул. «Улететь отсюда немедленно не получится. Какими бы ни были риски, базовые потребности игнорировать нельзя». «Ладно», — кивнул. «Есть предложение, где здесь можно закупиться. По данным местной информационной сети, на третьем уровне станции находится торговый сектор. Компания «Гиросалай» обеспечивает поставки воды и продовольствия для шахтерских кораблей. У них гибкая система цен и доставка прямо к кораблю. Большинство шахтеров пользуются услугами именно этой компании. Звучит неплохо. А что у них по доставке? Меня интересует, как быстро доставляют. Нахмурился, понимая, что каждая минута на станции увеличивает риски. Скорость доставки определяется количеством заказов на данный момент. Сейчас загрузка высокая. Заказов много. Тогда не подходит. Будем закупаться по частям. Так быстрее получится. Найди мне компанию по доставке льда с самой быстрой доставкой. Предлагаю компанию «Ледокол». Обещают самую быструю доставку.